Глава 22. После того, как я создал ИР и смог привыкнуть к специфическому состоянию двухпотокового сознания, Елена решила загрузить меня целой кучей полезных знаний. Хотя я бы назвал эти знания все же программами, а не чистой информацией. И если до ее пакета данных я применял ИР только для увеличения объема воздействия на эфир, то после полученного массива открыл для себя новый мир возможностей ИР. Это как пользователю с начала 20 века вместо телефона со связью через девушку-оператора вручили бы в руки самый мощный и продвинутый смартфон середины 21 века. Сначала я понял, что теперь контактировать с ИР стало намного проще, а после всплыли всякие мелкие добавления и крупные дополнительные возможности помощника. Проблема с вычислением времени. ИР сделает это сам и на постоянной основе. Не можешь посчитать варианты борьбы во время магической дуэли? Не проблема. ИР за доли секунды выдаст более сотни возможных вариантов развития событий с онлайн-корректировкой в момент принятия решения. А еще помощь в контроле физического тела в будущем, анализ окружающего пространства, оценка магического потенциала противника или просто любого встреченного мага, контроль пространственного кармана и так далее и тому подобное. Список возможностей моего ИР был настолько огромен, что мне пришлось месяц разбираться со всеми новыми фишками моего помощника. Но самое главное — это магический бой. Елена решила, что мне не помешает практика сражений за влияние над материей. Так что именно в наших учебных сражениях я осознал, насколько круто иметь свой ИР. Особенно если мой помощник, по сути, часть меня, а значит, иногда мне даже не нужно делать запрос, как ИР уже выдавал ответ. Кроме того, когда я попросил Елену показать полную ее силу, то, боюсь, без ИР и его анализа я бы не смог осознать того объема гигантской пропасти между мной и моей наставницей. На ее фоне я лишь мелкий астероид, что решил на свою беду пролететь слишком близко к звезде. ИР же уточнил, что это не простая звезда, а уровня Бетельгейзе. Впечатляющее сравнение, особенно если учесть тот факт, что данная звезда по размерам больше всей нашей Солнечной системы. Я же при этом имел размер небольшого города, типа Рязани. Теперь я понял ее слова насчет возможностей некоторых личностей по уничтожению целых звездных систем. Мне даже страшно представить, сколько ИР помогали ей в расчетах. Хотя, нет, лучше не представлять, а то еще плохо станет. Особенно после ее замечания, что это ее чистая сила, без добавления энергии веры, которая, какой сюрприз, у нее тоже была. Показывать примерный объем ее силы с учетом энергии веры я просить не стал. Итак, удар по моему самолюбию был слишком сильным. Все-таки не очень приятно понимать, что годы тренировок и обучения — это лишь мелкая капля в океане того, что нужно изучить и освоить. Конечно, в нашем тренировочном сражении Елена себя ограничивала до моего уровня силы, но с учетом количества ее помощников это слабо мне помогало. Мой бедняга ИР просто не справлялся с таким объемом расчетов. Ведь магический бой тех, кто влиял на эфир, отчасти похож на шахматную партию. Конечно, в данном случае все намного сложнее и объемнее, но главный принцип тот же. Нужно просчитывать наперед и ходы противника, и свой ответ. У кого выйдет просчитать, вернее, больше всего ходов наперед и возможных вариаций, тот и победит в бою. Конечно, все это работало только если силы сражающихся более-менее равны, или же я достиг бы такого уровня, где объем уже не решал, а только тактика ведения боя и объем моего резерва силы. Если я сильнее противника, то бой закончится за пару секунд. Просто задавлю объемом силы, и на этом все. Если слабее, то, естественно, задавят уже меня. Вот тут-то Елена меня и удивила еще одним пакетом информации. Оказывается, многие сильные сущности мироздания, понимая данную ситуацию, придумали, каким образом можно спасти своих подчиненных, слуг или помощников. Да, впрочем, неважно, как их называть. Главное, что терять тех, кого они так долго обучали и готовили, никто не хотел. Если сначала это были методы привязки души подчиненных к своей сущности, дабы после смерти агента можно было его притянуть сразу к себе, а после вселить в новое тело, то со временем был открыт другой способ, более надежный и эффективный. Назывался такой метод «создание якоря». То есть можно было создать некий схрон в одном из миров и поместить в него необходимую материю для создания тела, а также целый комплекс по развитию физической оболочки до более-менее приемлемого уровня. Хотя после того, как я изучил те самые более-менее приемлемые параметры, то откровенно офигел. Да там базовые возможности были на том же уровне, что мое физическое тело сейчас. Хотя нет, мое тело раза в два похуже развито. Да, и это они называли базовой комплектацией. Ну и главное в этом схроне — это якорь, то есть оттиск души с притягивающей меткой. Другими словами, если имеющий якорь умрет где-либо, то его душа сразу же окажется в схроне и начнет слияние с новым телом. Но данный метод для тех, кто уже серьезно вырос в силе, а вот для тех, кто еще на моем или ниже уровне, существовали различные продвинутые, можно сказать, военные базы. Там уже за всем следили специальные ИР, которые сами создавали якоря для претендентов в служители великих сущностей, и сами же воскрешали этих самых агентов после миссий, дабы те смогли продолжить свое обучение. Причем эти базы имели дублирование в различных мирах, да и защита у них была не слабая. Однако лично меня поразил масштаб подготовки новичков, да и вообще все было поставлено на поток. Впрочем, чего я удивляюсь? Кто-то ведь должен следить за мирами, из которых высшая сущность качала энергию веры. Так что такой подход по штамповке своих агентов вполне понятен. Возвращаясь к пакету данных от Елены, нельзя не отметить еще два очень важных момента. Первый заключался в оперировании пространственным карманом, а второй — в управлении и создании микроорганизмов, имеющих отдаленное сходство с нанитами. Пространственный карман представлял собой доступ в некое закрытое от всех, кроме носителя, пространство, которое постоянно находилось как бы в нем и рядом с ним. Честно говоря, я так до конца и не понял, каким образом можно получить некий скрытый объем подпространства, в который возможно поместить все, что угодно. Но главное, что это работало, и более того, я успешно научился им оперировать с помощью ИР. Пояснение, что это некое объемное высшее измерение, мне лично не говорило ни о чем. Конечно, на данный момент я мог создать только несколько кубических метров такого кармана. Но и то хлеб. Чем больше у меня будет сил, тем больше будет карман. Что же касаемо бионанитов или же магических микроорганизмов, то тут все попроще. По сути, это набор неких механическо-биологических механизмов, имеющих размер меньше клетки организма с широким спектром применения. От создания сверхпрочных доспехов или оружия с кромкой лезвия толщиной в пару атомов до полного контроля и дублирования функций физического тела. То есть, если я потеряю конечность в бою, то ее тут же восстановят бионаниты, как и любую другую часть тела. Все, что для этого нужно, это сырье в пространственном кармане и запас этих самых нанитов там же. Ну и, естественно, постоянная энергетическая подпитка от моей магической силы. На этом список возможностей этих микроорганизмов не заканчивался. Можно было создать дрона-помощника или десяток дронов, причем как для разведки, так и для боя. Различное оружие, бомбы, датчики и тому подобное. Список был поистине огромным. Да я даже танк или авианосец мог создать, главное, чтобы хватило вещества. Собственно, запас этих самых нанитов являлся единственным ограничением. Так что чем быстрее я увеличу объем пространственного кармана, тем больше смогу вместить нанитов, а значит, больше полезных вещей смогу создать. Очень крутая штука. Жаль, только без ИР управлять подобными механизмами не выйдет. Причем, чем больше нанитов, тем выше вычислительная нагрузка на ИР. Так что, пока у меня один ИР, я могу рассчитывать только на минимальные возможности этих мелких биомеханизмов. То есть мой ИР без проблем сможет контролировать мое тело, доспех, оружие в минимальном объеме, ну и с десяток дронов. Как создать таких полезных помощников, я теперь, конечно, знаю, но для их создания требовались время и море энергии. Только для производства начальной колонии нанитов, которые потом смогут производить себе подобных, необходимо раздобыть ресурсы, максимально близкие к нужным параметрам, а после потратить лет 20 для производства. Или же найти уже готовых нанитов. Более того, когда я рассказал Елене все, что знаю о бездне, и особенно о неких артефактах, которые там находились, она подтвердила мою догадку. На 99% артефакты бездны состояли из нанитов. Так что все, что мне нужно, это достичь одного из таких артефактов, а после присвоить себе столь полезных помощников. За изучением всего, что мне передала наставница, а также тренировками с ней, время пролетело в буквальном смысле как метеор. Казалось, только недавно я начал усваивать информацию, а ИР уже докладывал, что прошло более 14 лет. Вот уж точно, за интересной работой и познанием нового не замечаешь, как пролетают дни и годы. Так что, когда в один из самых обычных дней явилась Елена и заявила, что сегодня у нас последняя тренировка, я искренне удивился и даже попробовал возмутиться, мол, еще слишком рано. Есть огромный пласт информации, который мне еще изучать и изучать. «Ты разве не заметил, как в тебя вливается широкий поток энергии?» — насмешливо спросила она, сидя на своем любимом камне. «Мы, как и раньше, находились в иллюзии реального мира в виде равнины с редкими каменными валунами». «Я думал, это из-за тренировок», — растерянно произнес я, только сейчас сделав запрос ИР и получив полный доклад, подтверждающий выводы Елены. Кажется, Митька нашел кого-то с очень большим запасом сил. Жаль, конечно, так резко прерывать тренировки, но поток слишком хорош, чтобы не воспользоваться такой возможностью для возвращения в физический мир. «Ты и так узнал больше, чем хотел тот, кто тебя сюда отправил», — не очень уверенно произнесла она. «Ты так и не скажешь, кто это?» «Думаю, сейчас уже можно ответить на твой вопрос», — задумчиво посмотрев на меня, сказала Елена. «Когда-то очень давно мы были с ним вместе. Его можно назвать моим бывшим мужем и самым близким разумным во Вселенной. Но, с другой стороны, прошли уже десятки миллионов лет после нашего расставания. Так что я уже и не помню, когда в последний раз видела его лично. Слишком отдалились мы друг от друга. Он считал, что нужно любой ценой вернуть в мир хоть кого-то из изначальных, дабы они навели порядок. Я же считаю, что это бесполезно. Как только они решат, что пришло время для их появления, они явятся сами. Да и эта его страсть найти Создателя тоже не особо мне нравится». «Так значит, это кто-то из вечных, как и ты?» — хитро прищурившись, спросил я. «Мы не вечные», — печально покачала головой Елена. «Мы были до них и одновременно с ними, но все же мы другие. Вряд ли ты сможешь понять, что и как, да и не нужно это тебе». «Одно могу сказать. Вечное, изначальное и мы появились в одно мгновение, но при этом с абсолютно разными жизненными путями и опытом, а также знаниями и возможностями. Правда, тот, кто сейчас называет себя сенсеем, отправив тебя ко мне в гости, считает, что изначальные были раньше, чем мы. Хотя это и не играет никакой особой роли». «Сенсей, учитель, что ли?» — удивился я. «У него нормального имени нет?» «Есть», усмехнулась Елена. «И если захочет, то скажет тебе его сам. Правда, у него их было столько, что смысла в этом знании нет. И да, он не совсем учитель. Скорее, наставник. Или, как он сам говорит, указывающий путь. Вот только, как по мне, он уже давно превратился в одного из манипуляторов мирами». «Но если все так, как ты говоришь, то зачем ты помогла мне?» «А почему бы и нет? Не вижу причин для отказа. Возможно, новое знание позволит тебе выжить и познать новое, а он сам получит от меня ответ. Впрочем, он не изменился с тех пор. Мне не интересен реальный мир, он скучен и однообразен. В то же время новые горизонты пространства фей и связи души с материальным миром настолько огромны, что я до сих пор не смогла изучить и познать всего, что сокрыто. Так что да, мне здесь намного интереснее». Но ведь если он живет в реальном мире, то получается, ты старше его за счет соотношения скорости течения времени, высказал я свой неожиданный вывод. Ты так и не понял, осуждающе покачала головой Елена. Такие, как он и я, давно научились жить в нескольких миллионах разделенных потоках сознаний. Он, как и я, одновременно находимся в разных мирах и разных течениях времени. Разница только в том, что я давно покинула материальный мир, а он живет и там, и здесь. Правда, до силы изначальных, что живут вне времени, нам по-прежнему далеко. Где существует Создатель, и вовсе неизвестно. Что-то я запутался, растерянно замотал я головой. Ты не могла бы пояснить понятнее? Не вижу в этом смысла, а главное, у меня и желания нет что-либо тебе пояснять, самодовольно хмыкнула она. Сам разбирайся, если сможешь. Да, как обычно, тяжело вздохнул я, после чего с искренней благодарностью добавил. Большое тебе спасибо за обучение. Те крупицы знаний, что ты получил, это лишь начало пути, а вот идти по нему или нет, решать тебе, философски заявила она, глядя на мое вытянувшееся от этой фразы лицо и, рассмеявшись, добавила. Ты бы видел себя со стороны, пожалуйста. И да, привыкай, сенсей обожает умничать высокими фразами. Хотя для начала ему нужно вернуться в реальный мир, но не факт, что получится. Стоп, ничего не понял, растерянно произнес я. Если он не в реальном мире, то как тогда он смог? Не загружай мне и себе голову ерундой, легкомысленно махнула рукой Елена. Потом сам все поймешь. Хотелось бы в это верить, не очень уверенно буркнул я. А мы еще увидимся? Кто знает, загадочно произнесла Елена, а ее фигура стала таять, превращаясь в туман. Кто знает, может да, а может нет. Все зависит от тебя, малыш. Удачи тебе и терпения. И тебе пока, вздохнув, произнес я, ощущая, как меня начинает тянуть из этого созданного Еленой мирка стабильности в мире фей. В этот раз переход происходил полностью осознанно с моей стороны. Я четко понимал, что происходит, видел нить, что тянулась от меня вдаль, и понимал, что именно там находится мое тело. Если разобраться, то, по сути, я уже давно бы мог вернуться назад. До этого момента был еще один приток силы, не такой насыщенный, как сейчас, но тоже обильный. Просто мне не хотелось прерывать обучение, хотя я и понимал, что Елена не просто так не заметила прошлой нити. Видимо, она все-таки знала больше, чем сказала. Возможно, Елена использовала для понимания не очень понятное мне течение времени. Или по-другому, магию вероятностей будущего. Вот только не совсем понятно, почему она не сказала об этом мне. Впрочем, удивляться не приходилось. Как и всегда, Елена действовала так, как хотела, наплевав на все остальное и на меня в первую очередь. Момент перехода из эфемерного состояния в физическое тело, честно говоря, сильно удивил. Мне пришлось потратить пару минут на то, чтобы осознать, что вообще тут, черт возьми, происходит. Воспоминания Митьки не обрушились на мое сознание только потому, что ИР сразу же принял на себя весь эмоциональный удар переживаний и ненависти моего шизика. Да и память он очень быстро отфильтровал и только после этого уложил в мой разум. И хотя от всплеска ощущений Митьки осталась лишь тень, я все равно с грустью посмотрел на тело погибшей Лиррейн. Удивительно. Никогда бы не подумал, что такой, как Митька, мог влюбиться. Да и чувство Лиррейн я тоже не особо понимал. Ответить взаимностью настолько наглому и психованному типу, как Шизик, могла только очень отчаянная девушка. Или я увидел яркий пример старой пословицы «любовь зла, полюбишь и козла»? Вероятно, это как раз такой случай. Жаль, конечно, ребят, найти друг друга и сразу же потерять. К тому же моя растерянность заключалась еще и в том, что я абсолютно не ощущал Митьку. Он каким-то неведомым мне способом смог отделиться от меня и исчезнуть. Все, что осталось от Шизика, это его частичное воспоминание и больше ничего. Наконец, разобравшись в ситуации, я перевел взор на Даяну и Эльзу. Обе девушки были еще живы, но держались из последних сил. Их тела пожирал яд. Возможно, при других обстоятельствах они смогли бы побороть заразу, Но не в этом случае. Весь дворец был отрезан от магии. Точнее, от их магии. Мне же эти контуры ритуала нисколько не мешали. Переведя взор на потолок, я увидел все 13 фигур умирающих магов, с помощью силы которых поддерживался контур объемного заклинания. Именно этот контур вытягивал весь свободный эфир из дворца и в небольшом радиусе вокруг здания. Запомнив на всякий случай эту навороченную конструкцию, я перенаправил поток энергии в сторону и одним ударом убил всех 13 магов. Конечно, можно было подняться и высушить их тела, но силы там оставалось настолько мало, что это не стоило даже времени на подобную операцию. Как только маги погибли, сдерживающий барьер пропал. Я же за пару секунд нейтрализовал яд в телах девушек и исцелил их тела до приемлемого уровня. Их хриплое дыхание утихло, и они уснули обычным сном. Организмам девчонок требовался отдых и время на восстановление. Как только проблема жизни девушек была решена, я осмотрел двух еле живых кукол. Меня заинтересовали слова Лирейн насчет этих магов, а заодно я хотел проверить ощущения Митьки. Так что, подойдя к ним, я вытянул их силу, а также жизнь. Митька был прав. Вкус от обеих был специфическим и явно искусственным. Этот факт меня удивил и озадачил. Если это были изначально магически одаренные дети, то откуда такой привкус? Такое ощущение, что либо Лирейн чего-то не знала, либо эльфы смогли придумать метод создания искусственных магов. Причем последнее предположение, скорее всего, было самым верным. Вот только как такое возможно? Да, кажется, стоит потом уточнить этот вопрос у Гарри. Возможно, он знал ответ, или же уже встречался с подобными результатами экспериментов. Кстати говоря, Гарри — артефакт. Надо бы глянуть, что это за ценный предмет такой. Мой ИР тут же выдал результат анализа, а также поиска. Интересующий меня артефакт находился буквально в 2 этажах выше. Недолго думая, я взлетел в воздух, а после прямо на лету аккуратно расщепил потолок, а затем и следующий тоже. Преобразование материи удалось на удивление легко и просто, не то что раньше. Впрочем, энергии на это ушло прилично, почти 0,5% от всех сил. Правда, здесь нужно отметить тот факт, что ИР и моя фея только начали преобразование моего физического тела, выводя его на новый уровень взаимодействия с окружающей средой. Потребуется еще 2 месяца для полной трансформации моих каналов и тела к необходимому мне стандарту. Когда я достиг комнаты, в которой оказался не только артефакт Гарри, но и куча других, то еще раз мысленно поблагодарил Елену за новое знание и возможности. Ведь кроме того, что артефакт Гарри оказался проводником к пространственному карману, так еще и здесь же находились 2 артефакта бездны. И да, это действительно оказались био-наниты. Явно очень старой версии, но все же даже такая находка являлась очень ценной. Забрав 2 предмета в виде 2 мечей, я закинул их уже в свой пространственный карман, где ИР сразу же приступил к анализу и запуску столь нужных мне микромашин, или скорее микроорганизмов. Я же обратил свое внимание на артефакт. Конечно, по-хорошему, нужно было его отдать Гарри, но мне стало любопытно, что именно спрятал этот хитрый маг в своем хранилище. Пришлось повозиться, пока я смог запустить активатор, но оно того стоило. В тайнике оказался еще один кусок, созданный нанитами. Конечно, из этих 3 предметов получить что-то путное будет тяжело, но лиха беда начала. Главное — взломать их, а после создать 1-ю колонию и мини-фабрику по созданию помощников. А дальше как-нибудь и сам справлюсь. Колебания энергии я ощутил сразу. Повернувшись в сторону идеального созданного прокола пространства, я с удивлением увидел, как из него вышел тот самый настоящий клон разумного. То, что Масих может создавать клонов, я понял давно, но до этого не понимал уровня мастерства этого мага. Боюсь, мне до такого филигранного использования магии и стихии еще очень далеко. Если бы не мои новые возможности, я бы даже не понял разницы между человеком и клоном, сделанным из песка и магии. Хотя тут больше работы со стихией, чем магии. «Добрый день, Дмитрий», — улыбнувшись, произнес клон Масиха, сделав всего 2 шагов в мою сторону. «При всем желании назвать этот день добрым не могу», — оценивающе рассматривая гостя, произнес я. «Да, гибель Лирейн — это слишком неприятное событие», — осмотревшись и словно увидев через пол труп девушки, произнес Масих, нахмурившись. «Кажется, мы недооценили угрозу». «Каким образом вы смогли отделить от меня Митьку?» — прищурившись, озвучил я главный вопрос. «Это не мы сделали, а он сам», — равнодушно пожал плечами он. «Я лишь указал ему путь». «А еще отправили его в какой-то странный мир», — с подозрением продолжал смотреть я на него. «Все это явно ваш план, или точнее план сенсея?» «Ух ты!» — с усмешкой выдохнул он. «Ты даже о нем узнал!» «А не должен был?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Вот как встретишься с ним, так и спросишь». «Уверен, что я захочу с ним встречаться?» «Если не хочешь остаться в этом мире, то да, встретишься», — лаконично произнес он. О том, что это за мир и чем грозит пребывание здесь, я уже знал из рассказа Елены, так что да, этой фразой он фактически меня купил. Превращаться в монстра я не собирался. Но то, что защита данной планеты продержится недолго, это факт. Да и к тому же я больше проверял Масиха, чем реально колебался в своем решении. Мне и самому хотелось познакомиться с легендарной личностью сенсея. Допустим, я не против свалить отсюда, но что для этого нужно? Отбить нападение тварей на материк, а после с армией отправиться на Сельдерн, где вам придется достичь пустоши бездны, найти бога Бертулли, или точнее того, кто и создает всех этих тварей, ибо богом он сам себя назвал. А после уничтожить его и его помощниц, не спеша ответил Масих. Почему-то мне кажется, что все не так просто, как звучит. А никто и не говорил о том, что будет просто. «Бертули умный и сильный разумный, к тому же он будет ждать вас, так что победить его вы сможете только с большим трудом. И да, я сразу советую тебе приготовиться к поглощению его силы. Она тебе потом очень понадобится». «То есть мы уничтожаем этого бога и его помощниц, а после что? Все?» «Как только вы ликвидируете эту угрозу, в этот мир прибудут наши посланники», которая доставит нужный нам артефакт. С помощью него мы и откроем перенос в средние миры». «Хм, более-менее понятно», — задумчиво произнес я. «Хорошо, я понял, что нужно делать». «Ну, раз понял, то держи подарок. Думаю, тебе он более чем актуален». Улыбнувшись, Масих кинул мне куб с ребром примерно сантиметров в 20, после чего опал кучкой песка на пол. Когда я поймал предмет, то замер на месте. Это была готовая фабрика нанитов. Активируй и пользуйся. Однако умеет Масих делать подарки. А главное, у меня начали возникать сомнения насчет правдивости слов Елены. Уж очень все вовремя происходит. Так ли давно она не видела своего друга? Хотя, чего это я? То, что мне нужно, я получил. Ну а остальное — это уже мелочи. Главное — не сдохнуть в процессе выполнения задания. Я непроизвольно перевел взгляд на пол. А еще как-то нужно защитить этих двух дамочек. Как-то не хотелось мне терять еще и их. Конец книги. Читал Георгий Арсеньев.